Глава 26. Когда они с Фенчерч поднимались ввысь, Артур Дент на миг впал в злорадство и позволил себе выразить надежду, что его друзьям, которые всегда находили его милым, но скучным, а в последнее время странным, но скучным, сейчас должно быть очень весело в баре. Но тут же надолго забыл о своих друзьях. Они с Фенчерч поднимались ввысь, описывая медленные спирали друг вокруг друга. Так по осени опадают с кленов семена крылатки. Только наши герои двигались не к земле, а к небу. Когда они с Фенчерч поднимались ввысь, их души пели от восторга, сознавая, что либо их тела делают нечто совершенно по всем статьям невозможное, либо физика основательно отстала от жизни. Физика покачала головой и, отвернувшись, сосредоточилась на том, чтобы машины шли по Юстон-Роуд в направлении западной эстакады, чтобы уличные фонари горели, и чтобы чизбургер, уроненный кем угодно на Бейкер-стрит, непременно плюхнулся на землю. Под ними сияли гирлянды лампочек, стремительно уменьшаясь до размеров мелкого бисера. То был Лондон. «Это Лондон», — все время напоминал себе Артур. «Это не флуоресцентная трава полей захолустного крикита. Крикит затерялся где-то среди этих блеклых веснушек, что испещрили небо у них над головой. Это Лондон». И гирлянды лампочек качались и вертелись, то вертелись, то раскачивались. «Попробуй сделать пике», — обратился Артур к Фенчерч. «Что?» Ее голос слышался очень четко, но словно бы издалека, с того края широченной пустоты. Она говорила с взволнованным придыханием и недоверчивым удивлением. И все это соединялось в ее голосе, ясном, тихом, далеком, недоверчивом, удивленном, взволнованном. «Мы летим!» — сказала Фенчерч. «Это пустяки!» — отозвался Артур. «Не думай об этом! Попробуй сделать пике!» «Пике?» Она ухватилась за руку Артура, но через секунду вдруг обрела вес и стала остолбенело падать, отчаянно цепляясь за пустоту. Физика покосилась на Артура, и, объятый ужасом, он тоже камнем полетел вниз. Голова у него закружилась, его тошнило, все тело кричало, только голос от ужаса умолк. Они падали, потому что это был Лондон, а в Лондоне такие штуки не проходят. Артур не мог подхватить Фенчерч, потому что это был Лондон. И совсем неподалеку, строго говоря, в 756 милях отсюда, в городе Пизе, Галилей экспериментально доказал, что два падающих тела стремятся вниз с совершенно одинаковым ускорением, независимо от их относительного веса. Они падали. Во время этого головокружительного, тошнотворного падения Артур понял, что если он собирается парить в небе и при этом твердо верить в компетентность итальянцев в области физики, а те даже обычную башню не могут построить так, чтобы та не склонилась на бок, то им с Фенчерч грозит смертельная опасность, а потому сразу же стал падать быстрее девушки. Артур на лету поймал Фенчерч и крепко схватил ее за плечи. Получилось. Прекрасно. Теперь они падали вместе, и все это было очень мило и романтично, но не решало основную проблему, которая заключалась в том, что они падали, и земля не ждала, пока Артур покажет еще какой-нибудь фокус, а надвигалась на них со скоростью курьерского поезда. Артур не мог подняться вместе с Фенчерч, и ему было нечем удержать ее. Он думал только о том, что они, очевидно, разобьются насмерть, и если он хочет, чтобы произошло что-нибудь менее очевидное, то должен сделать что-то уж совсем неочевидное. И тут он почувствовал себя, как рыба в воде. Он выпустил из рук плечи Фенчерч, оттолкнул ее, и когда она повернула к нему застывшее от ужаса лицо с раскрытым от изумления ртом, мизинцем поддел ее мизинец, потянул ее вверх и, сам поднимаясь, неуклюже перевернулся в воздухе. «Черт!» — пыхтя и задыхаясь, проговорила сидящая на воздухе Фенчерч. Когда она пришла в себя, ночной полет был возобновлен. Чуть-чуть не долетев до облаков, они остановились и начали разбираться, куда их, собственно, занесло. Правда, на землю следовало смотреть только мельком, свысока, так сказать. Фенчерч отважно попробовала сделать пике и обнаружила, что если правильно определить свое положение относительно направления ветра, то получалось совершенно замечательно, даже с небольшим пируэтом в конце и нырком вниз, от которого у нее задралось платье. На этом месте читателям, которых больше интересует похождение Марвина и Форда-префекта, лучше перейти к следующим главам, потому что терпение Артура истощилось, и он помог ей снять платье. Платье скользнуло вниз, умчалось, подгоняемое ветром, вдаль, постепенно превратилось в точечку и, наконец, исчезло из глаз, чтобы утром вследствие целого комплекса трудноописуемых причин взорвать мирную жизнь некой семьи из Онслоу, город в Австралии, штат Западная Австралия, которая обнаружила его на своей бельевой веревке. Молча обнявшись, Артур и Фенчерч плыли по ветру ввысь и в конце концов оказались среди туманных духов влаги, которые в виде пушистых хлопьев облепляют крылья самолетов. Вы видите этих духов, но не ощущаете их, потому что сидите в теплом душном салоне и смотрите на них сквозь исцарапанное плексигласовое окошко, а чужой ребенок терпеливо пытается пролить вам за пазуху горячее молоко. Артур и Фенчерч чувствовали этих духов на ощупь. Клочковатые, легкие и холодные, они велись вокруг, очень холодные, очень легкие. Даже Фенчерч, защищенная теперь от стихии лишь двумя полосочками ткани от Маркса и Спенсера, понимала, что с победой над гравитацией обычный холод или недостаточная плотность атмосферы уйдут сами собой. Фенчерч встала, окутанная облачной дымкой, и Артур очень-очень медленно снял с нее две полосочки ткани от Маркса и Спенсера, поскольку только так и можно делать, когда летишь, и руки заняты другим делом. И эти кусочки ткани утром тоже учинили переполох. Верхний — в Айлсуорте, а нижний — в Ричмонде. Артур и Фенчерч долго не покидали облако, потому что оно находилось очень высоко, а когда они, наконец, вынырнули из него все промокшие, Фенчерч плавно кружилась, точно играющая с приливной волной морская звезда, то обнаружили, что только над облаками луна светит в полную силу. Все вокруг пронизано смутным, нет, смуглым светом. Здесь есть свои горы, пусть не похожие на земные, но все равно горы в белых, как арктический снег, шапках. Вынырнув на высочайшем пике кучевого облака, Артур и Фенчерч неторопливо соскользнули по его склону. Теперь Фенчерч помогла Артуру снять одежду. Все одежки, одна за другой, удивленно кружась, полетели вниз в клубящуюся белизну. Фенчерч целовала Артура, целовала его шею, грудь, и вскоре парочка заскользила дальше, медленно поворачиваясь и напоминая безмолвную букву «Т». От этого зрелища даже огненный дракон Фоулорниса, если бы он, наевшись пиццы, пролетал мимо, захлопал бы крыльями и слегка кашлянул. Однако в облаках нет огненных драконов Фоулорниса, да и не может быть, так как они, подобно динозаврам, птице Додо и исполинскому друбитому Винтвоку, обитавшему на большой перепонке в созвездии Птицапа, прискорбным образом вымерли, и Вселенная навсегда их лишилась. Чего нельзя сказать о Боингах 747, которые сохранились в избытке. Боинг 747 возник в вышеприведенном перечне только по той причине, что несколько мгновений спустя ворвался в жизнь Артура и Фенчерч. Боинг 747 — это просто громада. Ужас, какая громада! Когда он появляется в небе, это всегда заметно. Воздух дает стрекача, и волна ревущего ветра отбрасывает вас в сторону, если только вы настолько глупы, что занимаетесь поблизости тем же, чем Артур и Фенчерч, как бабочки во время бомбежки. Но на этот раз после панического пике Артур и Фенчерч перегруппировались, и оглушительный рев двигателей вселил в их головы свежую, совершенно замечательную идею. Миссис Э. Капельсон, пожилая дама из Бостона, штат Массачусетс, чувствовала, что жизнь ее подходит к концу. Она многое повидала на своем веку, кое-что ее озадачивало, но сейчас она с некоторым неудовольствием ощущала, что почти все ей наскучило. Все было очень приятно, но, возможно, чересчур предсказуемо. Она со вздохом подняла маленькую пластиковую занавеску, закрывающую иллюминатор, и посмотрела на крыло самолета. Сначала она хотела позвать стюардессу, но потом решила: «Нет, черт возьми, ни за что! Этот спектакль для нее, миссис Э. Капельсон, и только для нее». К тому времени, как двое пришельцев из мира непредсказуемого наконец-то соскользнули с крыла и завертелись в воздушном потоке, она значительно приободрилась. С огромным облегчением она подумала, что практически все, что она знала раньше, не соответствует действительности. Утром Артур и Фенчерч проспали допоздна у нее в переулке, невзирая на постоянные стоны реставрируемой мебели. Вечером они проделали все заново, только в этот раз прихватив с собой два плеера Sony.